Глава 5. Утром, собираясь на работу, продолжаю думать о предложении Гордея. Как, впрочем, и полночи. В груди непонятное трепетание с того момента, как он сказал о квартире. Как же это заманчиво! В крайнем случае, ее можно будет сдать в аренду. Это неплохая прибавка. Так отцу и скажу. Этот аргумент он не сможет игнорировать. Иду в ванну, беру зубную щетку и пасту. Глядя в мутное зеркало, чищу зубы. На секунду останавливаюсь с полным ртом пены. Совершенно обычная внешность. Темно-русые волосы, серые глаза, острый нос. Гордей считает меня красивой. Почему? Сплевываю в раковину и умываюсь. Мне нужен совет. Выхожу на улицу и быстрым шагом иду по двору. У первого подъезда разворачивается бурная деятельность. Стоит грузовая машина поперек дороги. На снег вынесли мебель и лежат тюки с вещами. Аркадий с семьей переезжают. Отворачиваюсь и пробираюсь между грузовиком и сугробами. Вот теперь мы точно единственные жители этого дома. Дойдя до конца двора, оборачиваюсь. Старый облезлый кирпичный дом с покатой крышей. Настоящий долгожитель. Но жить ему осталось совсем мало. Скоро наши стены превратятся в груду кирпичей, а окна, через которые я смотрела во двор в детстве, станут простыми осколками битого стекла. Вот и все. Грустно. Отворачиваюсь и иду дальше. В кафе меня встречает Федор Иванович. Он сидит за барной стойкой, обложившись бумагами, и что-то изучает. «Доброе утро!» Говорю я и сажусь рядом. «Добрая Марина!» Он печально смотрит на меня. «Вы согласились?» Киваю на документы. «Завтра соглашусь!» Опускает голову, вздыхает и поднимает глаза к потолку, осматривая его. «Столько лет! Это место для нас стало родным. Не просто бизнес, а дело жизни. И вот сейчас мы должны уехать отсюда». Кладу свою руку ему на плечо и упираюсь в нее лбом. «Если бы мы только могли!» — шепчу я. Ком застревает в горле. «Большие перемены включают в себя и потери», — хлопает меня по руке. «Все наладится. Вот увидишь». «Как Ваня? Про Таню много спрашивал?» Отстраняюсь от него и пытаюсь прокашляться. «Говорил и спрашивал. Мальчишка смышленый. От него сложно скрыть правду. А может, чувствует что-то неладное. Нам пришлось соврать ему». «Что сказали?» Снимаю куртку. «Что маму сбила машина. Лида ничего лучшего не придумала. Он расплакался, конечно. Только синяки и ссадины у Тани он все равно увидит. А так будет нормальная легенда». «Логично». Киваю одобрительно. «Федор Иванович, можно я сегодня уйду пораньше? У меня несколько заказов на детский праздник появились». «Конечно. Иди, деньги лишними не бывают». Стою и направляюсь в подсобку, поздоровавшись с Лидой. У всех ностальгическое, задумчивое настроение. Беру в руки тряпку и начинаю натирать барную стойку. Федор переместился в свой маленький кабинет. Скоро открытие. Останавливаюсь, отодвинув тряпку, и достаю из кармана визитку Гордея. Рука заметно дрожит, как и все внутри. Блин, так страшно! И звонить страшно, и соглашаться тоже. Телефон в кармане резко начинает звонить, выбивая меня из раздумий. Достаю его из кармана. Таня. «Здравствуй, Таня! Как ты?» Так приятно сейчас услышать ее голос. «Уже лучше, спасибо!» «С Ваней все в порядке, не волнуйся!» «Знаю, Федор Иванович звонил утром, все рассказал. И о том, что кафе будет закрываться. Я уже не выйду на работу», — грустно сказала она. «Да, скоро это место сравняют с землей. Расскажи мне, как у тебя дела? Что с квартирой?» «Знаешь, ты вовремя позвонила, потому что я не знаю, как мне быть». Тру свободной рукой лицо. «Расскажи, две головы лучше соображают». «Верно», — улыбаюсь. «Ко мне вчера лично приезжал владелец компании-застройщика». «Ничего себе!» В голосе Тани сильное удивление. «Он решил сам вас выселить?» «В общем, да. Но оказалось, что мы с ним знакомы. Помнишь, я рассказывала о заказе Деда Мороза в частном секторе?» «Помню. Богатый дом и все такое. Там мы и познакомились с ним. А вчера он предложил мне две квартиры вместо одной». «Что?» Она так крикнула в телефон, что я убрала его подальше, оглушенная. «А ты?» «А я думаю. Он говорил об одной услуге для него». «Какой еще услуги? Не вздумай телом торговать, Волкова! Не стоит это того! У вас так или иначе будет новая квартира!» Так мило слышать ее искреннюю заботу. На лице непроизвольно расползается улыбка. «Таня, успокойся. Тело тут ни при чем. А что именно, он не успел сказать. Явился пьяный папа и выгнал их. Гордей...» «Гордей?» – перебивает она. «Да, Гордей. Сунул мне визитку, сказал перезвонить и ответить на предложение». «Так чего ты ждешь? Бери и звони. Таня, не упускай эту возможность. Ну или как минимум узнай, чего он хочет». «Думаешь?» «Конечно! Ты ведь мечтала уехать от отца. Ты молодая, наладь свою жизнь. Не стоит гробить ее вслед за ним. Поверь моим словам, я-то знаю». «Ты права. Киваю сама себе. Позвоню. Сейчас же. Все узнаю и решу». «Давай, милая. Я верю, что все у нас будет хорошо. Пути к цели не всегда приятные и легкие, но ты должна быть готова к трудностям». «Таня, тебе надо открыть свои тренинги «Вера в себя».» Хохочу в трубку. Она подхватывает. «Я подумаю над этим. А ты звони. Потом расскажешь. Целую. Пока». На хорошей ноте завершаем разговор. Но дрожь снова пробирает меня насквозь. Понимаю, что уже все решено. Надо только набрать его номер. Но так волнуюсь, что живот начинает крутить. Собраться и позвонить. Ничего страшного в этом нет, Марина. Кладу на столешницу визитку и телефон. Дрожащими пальцами разблокирую экран и медленно выдыхаю. Набираю номер, проверяя по 100 раз каждую цифру. Палец зависает над кнопкой вызова. Сердце бешено колотится о грудную клетку, отдаваясь в голове диким пульсом. Нажимаю. Гудки звучат один за другим. Не поднимет? Вот и ладно. Значит, не судьба. «Слушаю». В трубке раздается суровый голос Гордея. Такой его оттенок я еще не слышала. Сразу понятно, что говоришь с боссом. «Алло!» Он повысил тон. «Гордей? Отчество я боюсь не выговорить сейчас. Язык заплетается от волнения». «Да». Голос резко меняется, приобретая теплую вибрацию. «Снегурочка?» Узнал. «Марина, я вам не Снегурочка!» Во мне тут же вспыхивает гордость. Тоже мне кличку уже дал. «Уяснил, Мариночка», — хохочет в трубку. «Я так понимаю, тебя заинтересовало мое предложение?» «Правильно понимаешь. Хочу узнать подробности». Держу деловую интонацию. «Мне сейчас некогда, поэтому предлагаю встретиться вечером. Скажем, 8:00». «В 8:00 не смогу, только если в 6:00, и то быстро». «Бурная личная жизнь?» «Можно и так сказать». «Хорошо, давай в 6:00. Знаешь кафе «Кристалл»?» «Еще бы не знать. Там сидят расфуфыренные дамочки и такие же мужчины. И все это я видела только через окно». «Знаю». Бубню в трубку. «Может, заехать за тобой?» «Еще чего! Мы с тобой не на свидание собираемся, а на деловую встречу». Гордей взрывается смехом. Меня начинает разбирать псих от его реакции. «Что смешного?» — рычу на него, сжимая бедный телефон. «Нет, нет, прости. Ты права. Деловая встреча. Буду ждать тебя в 6:00». «Вот и ладно». Завершаю вызов. «Каков негодяй? Ему это кажется забавным? У меня жизнь рушится, а он ржет мне в ухо. От стресса меня неслабо начинает трясти. В этот момент в зал заходит Федор Иванович. Он идет к входной двери, снимать табличку закрыто. останавливается на полпути, замечая бледную меня. «Марина?» «Идет ко мне». «Ты призрака увидела? На тебе лица нет». «Это нервы, Федор Иванович. Все в порядке». «В каком порядке? Ну-ка, руки вытяни», — приказывает он. Я повинуюсь и вытягиваю вперед обе руки. «Да, точно как у папы с бодуна». «Волкова, ты как поднос с тарелками держать будешь?» Он серьезно смотрит мне в лицо. Я только неловко пожимаю плечами. «А ну, дуй к Лидочке. Она тебе капель успокоительных даст. И чего тебя так? Случилось что? Только ты это, не ври мне». «Правда, хорошо. Все живы и здоровы. Просто события слишком быстро накрывают. Не успеваю переварить одно, как следом бьет другое. Как волны на море». «Тут ты права», — хлопает меня по спине. «Иди, я подежурю. Успокойся и только потом выходи. Поняла?» Киваю и иду на ватных ногах в кухню. Лида накапала мне в стакан с водой успокоительного, и я выпила его залпом. Я села в подсобке на единственный стул. Тут тихо и ничего не отвлекает. К 7 часам у нас с Антоном заказ. Надо предупредить, чтобы забрал меня с Кристалла. Только вот ехать до него придется в костюме Снегурочки. Смешно. Гордей этого не упустит. Хорошо, что недалеко. Кое-как успокоившись, я все же отработала смену. Федор Иванович обещал отпустить меня в 17:30, но задержался на 10 минут. Блин, вот как всегда. Я выскакиваю из кафе, как ошпаренная. Ноги неуверенно скользят по обледеневшей дорожке, но я не сбавляю темп. Срочно домой, переодеться и в кафе. Скоро я узнаю, что Гордей от меня хочет. Дома на пути попадается папа. Он пытается мне что-то сказать, но я резко его обрываю. «Папа, не сейчас! Ты же видишь, что я разрываюсь!» Он молча отходит, повесив голову, и я выбегаю из квартиры. На часах 18:00. Уже опаздываю. Я всегда пунктуальна. Злюсь сама на себя и бегу на остановку. Как назло, автобус уже трогается и ждать меня не собирается. Так, если быстрым шагом, то идти 10 минут. Я решаюсь и ускоряюсь вперед. В шубке нараспашку врываюсь в кафе. Девушка-администратор преграждает мне дорогу, оглядывая в шоке. «Девушка, вы куда?» «Пропустите, я тороплюсь». Смотрю на часы. 18:15. «Я не могу вас пропустить в таком виде!» Опускаю взгляд на себя. Картина маслом. Волосы, стянутые в хвост, выбились. Шапка с косой в руках. Под шубкой белая водолазка и короткие джинсовые шорты на колготке. «Но меня ждут!» Не отступаю. «Кто?» «Гордей! Как его там?» «Уздалев». Сзади раздается голос Гордея. Я резко оборачиваюсь и облегченно выдыхаю. «Вот он!» Смотрю на девушку. Она выкатывает глаза, как на 8-е чудо света. «Все нормально. Это моя Снегурочка. Припозднилась немного с Северного полюса». «Смешно». Ворчу на него, и мы идем в зал. Тут все красиво и дорого. Каждый стол обрамлен диванами с высокими спинками так, что не видно соседей. Я сажусь за стол по указанию Гордея и распахиваю сильнее шубку. «Сними ее, а то опять плохо станет». Мне неловко за свой наряд, но он прав. Я и так красная, как рак вареный. Спускаю шубу с плеч и оставляю ее возле себя. Одергиваю водолазку, которая слишком облегающая, и поднимаю глаза. Гордей молча наблюдает за мной, а конкретно сейчас он просто глазеет на мое тело. Его зеленые глаза скользят от моей шеи до низа живота, отчего внутри все переворачивается и трепещет. Я медленно придвигаюсь вплотную к столу, чтобы за ним спрятаться. От этих ощущений и его взгляда прячусь за собственными руками, обхватив себя. «А под шубкой, Снегурочка, ты прекрасна!» Голос обволакивает, вызывая табун мурашек по телу. Скручиваюсь еще больше. «Перестань, пожалуйста!» Мой голос отдает хрипотцой. «Не смущайся, я всего лишь говорю, как есть». Он откидывается на спинку дивана. «На заказ поедешь?» Детишек развлекать или взрослых? Какая разница? Прихожу в себя. У меня мало времени. Говори. Серьезно смотрю на него. Сразу к делу? Ухмыляется и опирается на стол локтями. Мое предложение ты частично слышала. Две квартиры вместо одной. Также я устрою на работу тебя и твоего отца. Мое дыхание учащается от услышанного. Что же взамен? Эта часть меня волнует больше всего. После такого предложения будет сложно отказаться. Ничего сложного. Он слегка наклоняет голову в бок. Стать моей женой на время. Что? Внутри что-то ухнуло в пятки. Фиктивный брак. Тебе все блага, мне расширение бизнеса. Как это связано вообще? Мой будущий инвестор ведет дела только с семейными партнерами. Это у него такая фишка. Я же, как ты поняла, холост. Опускаю глаза в стол. Это предложение слишком заманчиво, но и стать женой — это чересчур. Надо подумать. Поднимаю на него взгляд и слышу звонок телефона в сумке. Меня уже ждут. Марина, подумай хорошо. Прошу. Такого выгодного сотрудничества тебе никто не предложит. Встаю и накидываю шубку. Я завтра утром скажу о своем решении. В голове каша. Буду ждать. Кивает он, и я убегаю на улицу.